Глава 19. Дом зомби. Не, ну, молодцы, чё, не соврали. Все как в названии. Дом, дом, зомби, зомби. Хорошие у вас маркетологи. Продукт соответствует заявлениям. А это уже становится интересно. Обычно, если такие умники получают некромантию, то ты постоянно видишь ее следы, начиная от вот таких страшных демонов, заканчивая скелетами-уборщиками на улицах, лишь бы зарплату не платить. Но нет, ни демонологии, ни некромантии здесь открыто нет, только тайна и убога. И вот это реально напрягает, потому что в шахте я уж точно никого нанимать не планировал. «Ладно, пойдем за Мишкой», — вздохнул я, направляясь ко входу. Мы подошли и потребовали нашего медведя. Вернули без проблем. А пока Алиса боролась с его размерами и пыталась схватить поудобнее, я перешел на шепот. «Кто владеет аттракционом?» – спрашиваю я. «Да мужик какой-то, хз». Молодого парня реально ничего, кроме конца смены, не интересовало. «Где найти?» «Да, наверное, в офисе, хз». «Где офис?» «За аттракционом, хз». «Это откладывать нельзя. Мне крайне не нравится, что мою магию, дело всей моей жизни, используют так нагло, нелепо и жалко». «Зомби-клоуны? Серьезно? И это все, до чего дошла некромантия в этом мире? И тем более вы используете ее без моего разрешения?» «Да жадность скрипит зубами от таких выходок. Это моя монополия!» Но еще больше меня смущает сама мысль, что и некроманты могут быть связаны с Алой Розой, моими врагами. Нужно быстренько поговорить с владельцем. Прямо сейчас, на 5 минут, и зайду. Я повернулся обратно на Алису и... Она стояла с медведем в руках и общалась с какими-то двумя загорелыми парнями. Те улыбали, что-то ворковали, а девушка лишь водила глазами, не понимая, что делать. «Ну, твою мать, этого еще не хватало!» «Да ладно тебе, малышка, мой отец горками владеет, прокатим тебя! Потом на колесике можно подняться, хе-хе-хе!» Он хохотнул и подошел поближе к Алисе. «В кабинке!» «Ага, тип чё, по игрушкам прикалываешься? Так та херня с пистолетами наша!» Второй тоже приблизился. «Скажем, чтоб выкрутили на попадание, сама попробуешь, постреляешь. Умеешь стрелять?» Подкачанный брюнет приобнял Алису и потер ей плечо. «Научим, покажем. Кстати, вкусно пахнешь. Чё за шампунь?» Он потеребил кончики ее волос. «Да-да, я тебе говорю, вечер только начинается. С нами всяко веселее будет». Блондин коснулся ее ладошек и начал медленно поглаживать пальцами. «Медведя я, если чё, понесу. Уж явно посильнее тебя буду. Ха-ха». Алиса попыталась спихнуть руку с плеча, но из-за медведя не вышло, отчего здоровяк еще сильнее прижал ее к себе. «Откажусь, спасибо», — неуверенно отвечала она. «Говорю же, я тут с...» «Ой, да ладно, с парнем! И где это твой...» «Здесь!» Высокий, выше меня загорелый блондин дергается и резко оборачивается. Он отпускает руки Алисы, и та с широкой улыбкой резво вырывается из объятий и подскакивает ко мне. Видать, я настолько щуплый, что меня просто не заметили из-за широкой спины блондина. «Хреново!» «Все в порядке?» Я нежно касаюсь плеча Алисы и стряхиваю микробов, оставленных этим ничтожеством в рубашке. «Угу!» — улыбнулась она. «Теперь да». В глазах читалось очевидное облегчение. Как щеночек, который потерял хозяина и только сейчас нашел. Теперь ему не страшно. «Ну ты, пуська, Алиса, я не могу. Ну и славно!» Улыбаюсь в ответ, потому что это милая херня, а я мужик сентиментальный. «Пошли, я знаю, куда нам даль...» «Ой, да серьезно? И ты этого ждала?» Блондин махнул руками. «Милашка, да забей-то на него! Его что, толпа пятиклассников забила? Эй, парень, что с лицом?» Алиса помрачнела, и ее улыбка спала. «Из-за меня, что ли? Потому что я с виду реально такой себе или по другой причине?» «Говорила же, я проблемная», — пробормотала она, сжимая медведя. «В России немного людей с моей внешностью. Такое постоянно. Прости». «Ну...» — я прикинул. «Проблема решается демоном теней и охранным призраком. Фигня». Я похлопал ее по плечу. «Все, пошли давай. Мы еще на горках не пообжима...» «Эй, пацан! Мы ее вообще-то никуда не отпускали». Брюнет схватил меня и Алису за плечи. «А ну, стоя...» «Та мусор!» Ну все, демоническая моча начала ударять в голову. «Путь мистицизма. Школа страх. Открыть заклинание «Кошмар наяву». Фантазм! Фантазм! Фантазм! Фантазм!» Волны энергии одна за другой вонзили в тела двух отморозков. И как только их чаша наполнилась страхом, я дернул за рычаг. «Кошмар наяву! Кошмар наяву!» Все фонари вокруг моментально погасли. Раздались призрачные завывания. Искаженное, белое, улыбающееся лицо замелькало в непроглядной темноте. А за спиной послышался шорох и громкое, частое дыхание. Тут же вокруг зазвучала полицейская сирена. Раздался собачий лай и быстрые шаги прямо за спиной, словно за тобой кто-то бежит. Но никто, кроме этих двоих и меня, естественно, этого не слышал. Один вскрикнул, отшатнулся и упал на грязный асфальт. Второй резко дернулся и запнулся о первого, заваливаясь сверху. Кошмар наяву — заклинание, которое не просто призывает объект страха, оно призывает окружение страха. Это не просто волки, это лес с волками. Один из дебилов боялся темноты, другой — облавы. И оба это испытали. Я подошел и просто взглянул на них с нескрываемым отвращением. Прямо как на... «Бактерии, млядь!» — цыкнул я. Они распахнули глаза и ничего не ответили. Их мозг еще не пришел в себя. «Пошли!» — я развернулся, взял Алису за руку и просто пошел, никого ни о чем не спрашивая. В тишине она лишь беспрекословно пошла со мной. «К черту! Просто к черту! Мне вообще не сдались эти человеческие детские разборки!» Неужели так трудно понять, если девушка не хочет, она не хочет. Если есть парень, значит, есть парень. Наверное, я слишком мягок с людьми. И слишком долго вожусь со своим развитием, чтобы вообще о них думать. Или это мне демоническая моча в голове нашептывает? Эй, ну говорил же, что лучше мою психику не шатать. Ну вот, молодцы. Теперь я думаю о массовом геноциде. Возвращаемся во времена моей молоди, ёпта. Вить, пробубнила Алиса, а? «Если я борщ пересолю, со мной так же будет?» «Нет, просто по жопе». «Ну, ладно». Мы подошли к небольшому помещению за домом зомби. Сюда и затаскивали ящики, и заходили люди в деловых костюмах. Видать, общее административное помещение. «Ну да, дом зомби реально огромный. Мы ведь только в одной его части побывали. А там еще и детские программы есть. В них что, зомби-карапузы?» «А с ней что делать?» Я посмотрел на Алису. Красотка просто стояла, переминаясь с ноги на ногу, и держала Мишку одной рукой, а второй — мою ладошку. Видно, что ситуация ее чуть подкосила. И тем не менее, рук-то не отпускает. О как, гляньте. Думаю, можно официально заявить, что наши отношения перешли в стадию держания за ручки. Ура! Скоро, наверное, и вовсе будем обниматься. Алиса вопросительно подняла на меня глазки. Черт, что-то не хочу я ее здесь оставлять. «Те два придурка ведь все еще живы!» «Пошли со мной!» Я повел ее в офисное помещение. Мы зашли. Ну да, это одновременно и офис, и подсобка, и склад. Короче, обычное рабочее помещение. Ну а конкретно офис находился вон за той дверью с надписью «Офис». «Посидишь тут, я к знакомому зайду», — попросил я. «Ты ж сказал, ни разу здесь не было, даже что такое парк не знаешь». «Умная?» «Молчу». Она подняла лапки кверху и сдалась. «Если что, позовешь, я услышу». Она кивнула, осмотрелась и села на диванчик. Я зашел в офис. Ну да, так он и выглядел. Стол, кресло, ноутбук и мужик. Обычный очкастый мужик в костюме, да с щетиной. Что-то в шкафу искал. «Здравствуйте», — он задрал бровь. «Могу чем-то помочь?» «Да». Улыбаюсь, активируя медальон в кармане и настраивая его на нашу комнату. «Не подскажете, а почему зомби так натурально выглядит?» Он стрельнул глазами от нервов. «Ну, это моя гордость. Аниматроники такие, актеры, грим. А что такое? Что-то еще надо?» «Да? Скажите, вы дебил?» Подхожу. «Что вам нужно? Эй, охрана!» Никто его, естественно, не услышал. Как и камера, если здесь и была, сейчас ничего не записывает. «Я знаю, что это реальные трупы». Я повышал голос. «В твоем аттракционе сраные трупы, людские. Это зомби, дядя. Откуда ты их взял?» «Я не понимаю, о чем вы?» Он начал заикаться. Я его осмотрел и принюхался. Хотелось бы пошутить, что воняет говном, но не могу, не воняет. Вообще ничем. Ни некротикой, ни зомбарями. Разве что дешевым одеколоном. «Ну ладно, мужик, давай по-плохому». Пока он судорожно тыкал в кнопку вызова охраны и не понимал, почему она не работает, я деконструкцией рассек себе ладонь и пошел на мужика. Что вы делаете? Хватаю его за челюсть и раскрываю рот. Пей! Струя крови попадает ему на язык, и он невольно глотает. Мужик вырывается, прокашливается и поднимает на меня глаза, а затем со всей силы хватается за горло. С его уст срывается мычание, лицо перекашивает, а ноги не выдерживают и сгибаются под весом худощавого мужика. «Что это?» — мычал он. «Что это?» «Демоническая кровь неприемлема для поглощения людьми», — сказал бы я, — «будь дебилом». Но я не дебил, чтобы свои силы трепать. И ядовитый эффект — это даже не главное. Пф, это мелочи. Знаете, из-за чего он возникает? Демоническая кровь — это проклятие первого короля демонов, который перетрахал всю бездну и теперь передает частичку себя сквозь поколения. То есть это носитель энергетики, и в моем случае — моей энергетики. Да, я обладаю силой первого короля демонов, буквально бога в бездне. Я обуздал силу этого проклятия. И демоническая кровь — один из главных моих инструментов. Последняя попытка, бизнесменчик. Я скрещиваю пальцы в печать. Кто? Призыв младшего демона. Бес. Активирую заклинание и передаю его на кровь в животе жертвы. Там начинает проявляться печать. Он тут же замолчал и выпучил глаза. Схватился за живот. На лице отразился ужас. О, чувствуешь, да? Улыбайся. Но теперь поговорим. На самом деле я не могу там вызвать беса. Ха, пока нет. Но у жертвы совершенно обратное чувство, уж поверьте. Хе-хе, я люблю кошмарить человечков. А почему не использовал фантазм? Увы, у него временный эффект. Это все же иллюзия, а человеческий мозг, увы, рациональнее, чем хотелось бы. Не такой уж и сильный эффект. Слабее, чем родить беса, по крайней мере. Честно рассказывай все и разойдемся. А еще ты забудешь об этом инциденте. Договорились? Протягиваю руку. Он судорожно за нее хватается и пытается подняться. «Контракт заключен». «Отлично». «Ты прекрасно знаешь, что это реальные трупы. Откуда ты их взял?» «Мне их дали». Он все еще держался за живот. «Сказали, что будут выполнять простую команду туда-сюда ходить и пугать. Правда, только...» Он сжал челюсть. «Один раз человека укусили. Едва удалось замять». Я нахмурился. «Значит, некроманта поблизости нет. Значит, он умеет программировать поведение этих болванов. Хреново, судя по укусу, но все же. Как минимум, уже не просто поднимать. Ладно, главный вопрос, хотя и очевидный, наверное. Это был кто-то из Алой Розы?» — спросил я. «Нет, при чем тут она?» — выдохнул мужик. «Ха!» — задираю бровь. «А кто?» «Девка какая-то, черноволосая, зашуганная. Лет 16 ей не представилась. Сказала, деньги нужны, сказала...» Он корчился от боли. «Сказала, что придумала, как мой доход увеличить. Не соврала. Ну вот, трупы в итоге. Без понятия, как это. Мне тоже бабки нужны!» Я долго молча на него смотрел. Думал. Охреневал. «Да ну его нахер!» «А как ее звали?» — спросил я. «Без понятия!» Я открыл разлом. «Эй, Хумик, отчет. Что сейчас делает девушка, за которой Квазит следит?» «С компашкой какой-то тусит. Общаются что-то. Во дворе что-то. Пивас пьют». «Пивас?» — моментально проснулся Шов. Я кивнул и закрыл территорию. «Неужели это моя сестра? Неужели Света?» «Да ну нахер. Проще поверить, что она наркоманка». «Что еще знаешь?» — давлю на мужика. «Да ничего. Девка приходит, деньги забирает, из зомбарей новых приводит. Как это? Что это? Хрен зна...» «Исполнено!» — щелкаю пальцами. «Контракт исполнен». Жатву не стал активировать. Ни к чему эти ограбления. Поболтали и хватит. А демоническая кровь пройдет с поносом. Ничего страшного. Сейчас он просто немного поспит. Я выхожу из помещения. Алиса сидела настороженная и явно к чему-то прислушивалась. Но, походу, не к нам. «Что-то не так?» — спросил я. «Снаружи она встала. Суета какая-то». Я нахмурился, открыл дверь и вышел. «Ох, ну твою ж мать!» Те два обосравшихся мудака привели еще пятерых таких же. Наглых, здоровых и пока не обосравшихся мудаков. Алиса резко вздохнула и, поджав славянского мишку, прошмыгнула за мою спину, хотя обычно всегда лезла вперед. Я же лишь выдохнул. «Да как же вы меня все затрахали!» «Че, думал, раз маг, все дозволено, ха?» — гаркнул блондин. «Так мы тоже с одаренными дружим, ублюдок!» Я осмотрел толпу. У некоторых мерцала кожа, у кого-то глаза. Среди них же я заметил и того зазывалу с пистолетом. «А, так вот, что он разорался тогда. Он, в принципе, мудак без мозгов. Понятно». «Черт, еще и место такое неприметное». Я огляделся. «Идеально для темных разборок». «Вить, что делаем?» — прошептала Алиса. «Может, ментов вызвать?» «Блин, Витя, мне страшно. Давай ментов». «Нет». «Ну почему?» «Тогда меня посадят». «А ты-то тут при чем? Это же они на нас!» До нее дошло. «Витя, даже не думай!» Я делаю шаг. Хаос бурлил в теле. Кошмар заполнил вены, мигом напрягая пространство. Делаю второй. Трава, что была вокруг, моментально почернела и свернулась, пораженная проклятием. Третий. Глаза замерцали от демонической крови. Два придурка тут же попятились. Улыбки на их лицах померкли, и в головах вновь всплыл тот страх, что они испытали 10 минут назад. «Я с ними справлюсь, со всеми. Это не обсуждается. Вопрос лишь в последствиях, с которыми я столкнусь. Не хочу проблемы, к черту проблемы, но они будут. Тут их не избежать, и раз так, то пусть это будут проблемы с законом. Если уж и плавать в дерьме, так с кайфом. Не потому что убежал, а потому что сломал тех, кого не стоит». В голове бьет жажда крови. «Ох, не стоило вам лапать Алису. За это придется страдать, ибо жадность не терпит, когда лапают его сокровища. Только вот...» С этой же мыслью я и остановился на четвертом шаге. Просто замер. Испугался. Вы не поверите, но да. А если точнее, то охренел. Только вот не от дебилов, а от двухметровой огромной темноты с глазами. Из-за угла вышел Святослав с сахарной ватой в руке и, взяв ближайшего человечка за голову, просто его поднял. Просто нахрен поднял! Бедолага заорал, истерично задергал ногами, а его шея неестественно вытянулась. Все ошарашенно обернулись. Кто-то тут же махнул рукой, и с его рук сорвалось электрическое заклинание. Но вы не поверите, как же Черносливу было насрать. Ну вот просто, он даже не моргнул. Электричество об него тупо развеялось. Это что за каменная стена вообще? Да ну нахер, пробормотал атаковавший. Это ведь сильнейшее мое заклинание было. Святослав прикола не оценил. Сжал голову того паренька, чуть напрягся и кинул его как картошку. Бам! Страйк! Сразу двоих снес, одним ударом вырубая половину всей компашки. И этого же оказалось достаточно. Сначала заорали и убежали две шестерки, а затем и блондин с брюнетом. Они поняли, что происходит полная дичь. И мало того, что меня боятся, так еще и чистовое преимущество подохло. Они бросили на меня яростный трусливый взгляд и со всех ног побежали. Погоди, серьезно? И это все? Из-за этого я злился? Суки, верните нервы! «Беги, беги, девочка!» — улыбался я. Блондин остановился. Он сжал кулак и с яростью на меня повернулся. «О, я что, не нравится?» «Ну, потерпишь, сосунок». «Ты!» — зарычал он. «Пошли отсюда, идиот, потом!» Брюнец схватил его за плечо и дернул на себя. «Мы слуги Розы, мы его потом уроем!» На этом они окончательно убежали. «Неудачники!» — цыкнул я. «Лошары, чтобы!» «И все это из-за девчонки? Серьезно?» «Что, в мире мало красивых или что?» «Обязательно надо быть таким дебилом с неконтролируемыми гормонами». «Ну, вроде как, все обошлось». «Каким-то черным чудом, кстати». «Свята, а ты какими судьбами?» Я вскинул руки, радуясь другу. Он, как всегда, красноречиво помолчал и кивнул в сторону. Там стояла девчонка лет 15 и два таких же бугая в костюмах. «А, на задании». «Ё-моё, а подруга Алискина тоже ведь с охраной здесь была». «Почему мне никто не сказал, что это ни хрена не безопасное место?» «Не, точно, надо валить. Тухло здесь». «Ну, спасибо, выручил. Сегодня не сяду за тяжкие телесные». Он кивнул, молча попрощался и пошел обратно к девчонке. Охранять и сжать вату за счет заказчика. «Эх, хороший мужик все-таки. Жаль, черный». «Ну, друзья у тебя, конечно». Протяжно выдохнула Алиса. «Ну, хорошо, что все обошлось». «Еще не совсем. Погоди секунду». Говорю я, быстро возвращаясь в подсобку. «Призыв Квазита! Призыв Квазита!» Два демона появляются из алых печатей. Обоим приказал уйти в невидимость, и каждого натравил на блондина и брюнета соответственно. Затем открыл дверь и вышел вместе с ними. «Поищите этих голубков, поищите!» «Теперь все, улыбаюсь». «Ты всегда такой загадочный», — вздохнула Алиса. «Пошли отсюда. Разонравились мне парки что-то». «Да, пожалуй». «А мне сразу не понравилось, еще с очереди. Кто ж знал, что это была хваленая чуйка?» Взяв славянского Мишку поудобнее, Алиса медленно пошла на выход. «Да уж, а ведь так хорошо все начиналось. И очередь, и покупка ваты, и аттракцион с пистолетами. Этот день обещал быть легендарным. Я так возвысился в глазах этой красотки, но нет. В последнее время я общался только с адекватными и хорошими людьми и совсем позабыл, что все они в основном дегенераты. Вот и думай теперь, в какую сторону качаться. Практическую и утилитарную или в доминирование над разумными. Планировал сначала в некромантию, но сейчас что-то и о страхе с проклятиями задумался. Жаль, что свидание это не вернет». Всю дорогу Алиса идет молча, и мы даже за руки не держимся. Вот просто гробовая тишина. «Эх, да на ёб твою!» «А мне понравилось!» После 30 минут молчания сказала Алиса. «А?» Я повернулся. Мы шли уже полчаса. Так понимаю, к дому Алисы. Она хоть о себе почти не говорила, но упомянула, что недалеко живет, в каком-то спальном райончике. Ну, конечно, лучше бы уродов не было, да и на горках не покатались, но в основном... Она сильнее сжала Мишку, и голос утих. «Ты классная, Витя. С тобой чувствуешь себя девочкой». Я на нее недоуменно повернулся. Мы остановились у одного из подъездов, и сейчас она просто стояла с игрушкой и смотрела вдаль. «А кем ты должна себя чувствовать? Ты же, ну, действительно девочка». Ничего не понял я, а потом вспомнил про остановку сердца. «Да еще и красивая». «Для Сёгуна-то бездарность, для парней мясо в постель». — хмыкнула она, поднимая голову. — Да уж, забавно. Сколько бы меня ни пытались склеить, получилось только у побитого, опоздавшего кошмарика с очевидной проблемной головой. — Это ты прока... Алиса встала на носочки и поцеловала меня в щеку. Она задержалась на пару секунд, будто пытаясь вложить куда больше, чем просто мимолетный поцелуй. — Я тут заранее подготовила на всякий... Она достала бумажку из кармана. — Напишешь? Там был набор цифр. Номер? «Ну, после такого выбора нет, полагаю». Киваю. «Славненько. Тогда я это... пойду». Она сжала Мишку, резко развернулась солдатиком и быстро потопала. «Не могу. Какой же стыд. В голове все круче было». Что-то пищала она там, скрываясь в недрах подъезда. «Какой кринж! Какой кринж!» Раздался глухой удар двери, и девушка окончательно скрылась с глаз. Мое свидание с Алисой... завершилось. Я подвис еще на какое-то время. Просто смотрел в дверь. Вспоминал все, что узнал о людях, об их выражении симпатии, значении слюней на щеке, а потом... «А-а-а!» До меня дошло, и на лице проскочила довольная улыбочка. «Хе-хе!» Задание покорить девушку и не дать ей взорваться можно считать выполненным. «Слава императору Земли! Слава!» И знаете что? Хорошо, что все ограничилось милым поцелуем. Я крайне не люблю легкодоступных. Пунктик такой. Я по натуре завоеватель и хищник с рефлексом на убегающую дичь. Мне неинтересна легкая добыча. А тут вон как романтично. Аж интересно, что еще люди выдумают. Ну ладно, с довольной мордой вздохнул я. Ну а теперь... Спустя какое-то время. Окраины богатого района Нео-Калининграда. Два парня, блондин и брюнет, сидели на лавочке и курили. Молчали уже долгое время. Каждый думал о своем. «Сука!» — выругался блондин. «Какая же сука!» «Да успокойся ты!» — затянулся брюнет. «Успокойся! Успокойся! Да он нас опустил при всех! Сначала при посетителях и рабочих, которые это видели, а потом при пацанах! Сука, да мы терпилы! Нас дрыщ в говно макнул! И ты чего, это оставишь? Схаваешь?» Брюнет заиграл скулами. «Кто он вообще такой, млядь? Положняка не знает, что ли? Мы сыновья соучредителя. Как у него смелости хватило?» «Девка!» Блондин нахмурился, а затем улыбнулся. «Он из-за девки взбесился. Она же сказала, что он ее парень. Ну точно. И? Попросим записи с камер, проследим, куда пошли. Потом найдем ее, и он как миленький прибежит. Этот дурачок даже не понимает, с кем связался. Какие у нас связи? Он думает, что эта девка ему по рангу. Сука! Да она с нами должна была уйти, с нами, со слугами Розы!» «Муж она шлюхой просто работала, экскорт делала». «Да скорее всего. Слишком необычная и красивая. Такие обычным парням вроде него не дают». Он махнул рукой. «Но суть в том, что мы должны ее...» «Погоди». Брюнет поднял голову и нахмурился. «Тебе ничего не кажется, что звуки пропали?» Два парня подняли головы одновременно, молча, словно почувствовали, будто там, в темноте, уже давно что-то стоит. Они повернулись. В ответ на них смотрели две алые точки. «Йоу, черви!»